«Я не хотел тебе мешать», — сказал я. «Просто уже поздно. Вот я и подумал». На глаза ей навернулись слезы. Потекли по щекам, покатились на конверт пластинки. Их уже было никак не остановить. Наука уперлась руками в пол и, слегка подавшись вперед, будто ее рвало, рыдала. Я впервые видел, чтобы рыдали так сильно. Я протянул руки и взял ее за плечи. Те мелко тряслись, и я машинально обнял ее. Наука продолжала бесшумно плакать. От слез и ее теплого дыхания моя рубашка промокла насквозь. Ее пальцы бегали по моей спине, словно отыскивая там что-то. Левой рукой я поддерживал девушку, а правой гладил ее прямые мягкие волосы. И долго стоял, ожидая, пока она не перестанет плакать. Но она не унималась. В ту ночь я переспал с Наока. Я не знал, правильно поступаю или нет. Не знаю даже сейчас, спустя почти 20 лет. И, пожалуй, не узнаю этого никогда. Но в ту ночь ничего другого не оставалось. Она завелась. Она была в панике. Хотела, чтобы я ее успокоил. Я потушил свет, поспешно и нежно раздел ее и разделся сам. Мы обнялись. Теплой дождливой ночью мы не чувствовали холода. Я и Наока во мраке безмолвно ласкали друг друга. Я целовал ее и гладил руками грудь. Наука сжимала мой отвердевший пенис. Ее вагина стала горячей, влажной и требовала меня. Когда я вошел в Наука, ей стало очень больно. «Первый раз?» — спросил я, и она кивнула. Здесь я перестал что-либо понимать. Я думал, что Наука все время спала с Кидзуки. Я ввел пенис как можно глубже и замер, прижимая девушку к себе. Когда она вроде бы успокоилась, я начал медленно двигаться и, не торопясь, кончил. Наука крепко охватила мое тело и застонала. То был самый печальный возглас оргазма из тех, что мне прежде доводилось слышать. Когда все было кончено, я спросил, почему она не спала с Кидзуки. Не следовало этого делать. Наука отстранилась от меня и опять неслышно заплакала. Я достал из ниши футон и уложил ее спать, а потом закурил, всматриваясь в ливший за окном апрельский дождь. К утру дождь прекратился. Наука спала, повернувшись ко мне спиной, а может, ни на минуту не смыкала глаз. Спала она или нет, но губы ее лишились слов, а тело стало твердым, словно замерзло. Я несколько раз пытался заговорить, но ответа не получил. Она даже не шелохнулась. Какое-то время я всматривался в ее обнаженные плечи, затем отчаялся и встал с постели. На полу с вечера оставались конверт пластинки и стаканы, винная бутылка и пепельница. На столе половина развалившегося торта. Все выглядело так, будто время внезапно остановилось и обездвижило. Я собрал с пола вещи, выпил 2 стакана воды из-под крана. На столе у Наока лежали словарь и таблица французских глаголов. На стене перед столом был приклеен календарь. Просто цифры, никаких картинок или фотографий. Белоснежный календарь, без надписей и пометок. Я подобрал с пола одежду. Спереди рубашка оставалась леденяще влажной. Я сунулся в нее лицом и почувствовал запах Наока. В лежавшем на столе блокноте написал: «Как успокоишься, позвони. Поговорим спокойно. С днем рождения». Взглянул в последний раз на плечи Наока, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Прошла неделя, но телефон молчал. В доме Наока телефонов не было вообще, и в воскресенье я поехал в Кокубунзи. Дома ее не оказалось, и табличка на двери была снята. На окнах плотно закрытые ставни. Я спросил у консьержа. Оказалось, Наока 3 дня как переехала. Куда? Он не знал. Вернувшись в общежитие, я написал длинное письмо на адрес ее родителей. Куда бы она ни уехала, письмо ей должно были переслать. Я откровенно описал все, что чувствовал. Мне многое до сих пор непонятно. Я пытаюсь изо всех сил все это осознать, но потребуется время.